По вине США и консерваторов Южной Кореи, ситуация на Корейском полуострове как нельзя ухудшается, что вызывает сильный гнев у всекорейцев с севера, юга и зарубежья, заявил 22 апреля представитель Совета национального примирения. Еще сильнее возмущают их подвижки консерваторов Южной Кореи, которые подбадривают США военной истерики. Нынешняя действительность, при которой апогея достигает истерика США, пытающихся ядерной войной уничтожить нашу нацию, лишний раз показывает, что мы сделали мудрый выбор укреплять ядерные вооруженные силы в качественном и количественном плане, крепко держа в руках ядерный меч справедливости. Наша республика, которая стала ядерной державой на Востоке и ракетной державой в Азии, теперь не боится ничего, она готова к любой войне, на что решится Америка. Если США хоть на йоту посягнут на наш суверенитет и право на выживание, то мощнейшие ядерные ударные средства, созданные ценой крови и пота нашего народа, нанесут сокрушительный удар по логовищам агрессоров и провокаторов суши, воздуха, моря и из-под воды, чтобы в мгновение ока превратить их в руины. Готовность к решительному бою, чем была охвачена площадь военного парада, превратится в возгласы и манси после разгрома противников и в победный марш в честь объединения Родины. Военные истерики Южной Кореи, которые бешенствуют в низкопоклонстве, предательстве и конфронтации с соотечественниками, как верные марионетки США, не смогут уйти из поля зрения наших ядерных вооруженных сил и не избежат трагической гибели. Всем корейцам севера, юга и зарубежья следует смело встать на борьбу за то, чтобы с духом нации, крепко держащей в руках ядерный меч, сорвать опаснейшие попытки США и консерваторов Южной Кореи к развязыванию ядерной войны и добиться объединения Родиной для всей 80-миллионной нации, подчеркнул представитель Совета национального примирения.